эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Доброго вечера, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из календарей 20 октября 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая эфира Елена Андреева и Анна София Крымская с темой «Формула добра и уроки смерти». Здравия, Анна София! Доброго здравия, дорогие слушатели! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/kasaya_slavradio. За пультом Народного славянского радио и сегодня следит за чатом Евгений Роденко. Анну Софию, я думаю, наши слушатели помнят по ее прошлым эфирам. А сегодня... Сегодня она нам поможет разобраться, что значат добрые поступки и полезно ли причинять это добро окружающим людям. Как жизненные уроки связаны со смертью? Тема интересная, которая, как я думаю, вызовет очень много откликов и мнений. А сейчас я передаю микрофон. Анна София, начинай. Еще раз доброго здравия, дорогие слушатели. Тема на самом деле очень глубокая, многогранная. Я, как всегда, говорю о том, что я выражаю свою точку зрения и говорю о том, как я воспринимаю информацию, как я вижу это конкретную тему. И, естественно, я понимаю, что не все обязаны воспринимать так же все, как и я. Просто предлагаю посмотреть моими глазами. Безусловно, я уважаю точку зрения любого другого человека и не оспариваю возможность иметь совершенно какой-то иной взгляд. Просто все мы смотрим на мир, как муравей смотрит на слона, и каждый видит какую-то частицу. Вот для того, чтобы увидеть мироздание цельно, самые лучшие возможности – это посмотреть на нее глазами разных людей. И тогда имеется шанс составить более цельное восприятие всего человечества, скажем так. Смерть – это вообще очень сложная, тонкая тема, болезненная даже, я бы так сказала. Поэтому я буду стараться мягко доносить мысли и не ходить по какому-то такому радикальному формату. И если вдруг вольно или невольно я кого-то зацеплю, то я приношу заранее свои извинения. Это будет сделано не намеренно. Итак, давайте сначала разберем такое понятие, как добро. Поскольку, являясь обавницей, которая бает, которая обаяет, которая помогает людям разобраться в своей жизни, в своем внутреннем мире, увидеть себя, посмотреть на жизнь с разных сторон, то ко мне стекается большое количество людей, и зачастую очень огромная путаница именно с понятиями добра. И вот догоняют и причиняют добро, как правильно сказала Светлана, очень часто, настолько криво, что совершенно не приходится удивляться тому, что возникают такие последствия, как присказки «не делай добра, не получишь зло». Дело в том, что если причинять добро в том формате, в котором сейчас это считается правильным, модным, одобряемым социумом, то зачастую это получается больше злом, нежели добром. Я написала публикацию, которую можно найти на Проза.ру, также под именем Анна София Крымская. Она так и называется «Формула добра и уроки смерти». Эта публикация была написана в период, когда у нас произошла трагедия в Кемерово. Если вы подзабыли, то напоминаю, там произошел пожар и погибло достаточно много людей. Это огромная трагедия, и поскольку все по-разному воспринимали эту информацию и очень много шло разнотолков, у меня появилось желание как-то высказать свою позицию, и родился вот этот вот труд, в процессе написания которого и родилась эта формула непосредственно добра, где я постаралась высказать более цельную формулировку, которая могла бы помогать людям проверять, ну, знаете, как такая шаблончик. Но опять-таки, это моя точка зрения. Вы попробуйте через свою призму, своей жизни, накладывать на свои жизненные обстоятельства. Если оно будет срабатывать у вас, то, значит, вам подходит она, эта формула добра. Я, естественно, могу где-то ошибаться, но предлагаю все-таки прислушаться к ней. Итак, для того, чтобы произнести все, я ее зачитаю. При желании можно найти и прочитать об этом побольше, то, что я написала. Итак, формула добра – это процесс нахождения в состоянии чувствования, ощущения безусловной любви в триединство дух, душа, тело, когда дальнейшее основывается на целостности с выходом на осознанный выбор золотого сечения или отношения в виде мысли и безмыслия, слова и безмолвия, действия и бездействия, что влечет за собой рост над собой вчерашним и не мешает это делать ближнему. А ближний – это как пояснение, это любой, кто проявлен, воссознан, проходящий мимо, или находится рядом, вне зависимости от степени родства и других характеристик. Помогает учиться, проходить уроки жизни, самосовершенствоваться во взаимном уважении прав выбора всех, цельности духовного в физическом и физического в духовном, важности и ценности каждого в общем и общего в каждом. Здесь я постаралась собрать вот все ингредиенты, чтобы... Вот и святость воли выбора была учтена, и понятие того, что каждый здесь, в нашем мироздании, все-таки рожден для какой-то конкретной цели, миссии. И тот урок, жизненный урок, который происходит с конкретно каждым человеком, он несет обязательно какое-то зерно истины конкретному человеку. И я часто делаю сравнения, ну, такие более понятные для простого обывателя. Это как в школе, в обычной средней школе, когда мы учились за партами. Представьте себе, что мы сидим и делаем какие-то уроки. Но если в школе могут давать уроки, которые, может, не всегда пригодятся в жизни, то мироздание всегда дает именно те уроки, которые нам жизненно необходимы. То есть это те параметры, которые заложены при рождении. И это мое такое четкое убеждение. И если мы допускаем эту мысль, то если мы садимся, да, получаем какую-то контрольную в виде каких-то событий, обстоятельств, да, это может, если математика, то пример нужно решить какой-то. И вместо того, чтобы решать самостоятельно, мы списываем у нашего соседа. Да, мы можем получить тройку, четверку и даже пятерку за выполненную работу, но в конечном итоге знаний у нас не остается. И не будет у нас рядом у кого списать, мы столкнемся с какой-то жизненной ситуацией рано или поздно, и не выучив уроки на малых каких-то оборотах, то есть если мы приходим в школу для того, чтобы научиться алгебре, геометрии, для начала нужно хотя бы считать научиться, да, элементарно там до 10, выше слагать, отнимать, и уже только через время, насобирав ассортимент этих знаний, мы имеем платформу двигаться дальше, решать более сложные математические задачи. Точно так же и в жизни. Если мы не научились решать легкие задачи, то в более сложных жизненных ситуациях нас может просто размазать, ну, какой-то средний вариант не потому, что в принципе его невозможно было пройти, а просто потому, что мы привыкаем списывать, мы привыкаем быть такими невольными паразитами, которые не всегда осознают, безусловно, свое положение, но зачастую и родители неосознанно стараются причинить добро своим детям, не давая возможность что физически им учиться ходить, оберегая, опекая в тот момент, когда нужно самостоятельно физически падать, просто даже чтобы научиться ходить, чтобы дать возможность мозгу, мозжечку сориентироваться в пространстве и быстрее научиться ходить. Также и в более сложных жизненных ситуациях, по мере роста ребенка, многие родители, увы, создают вот этот вакуум, какую-то такую тепличную обстановку, где растет человек, и зачастую проблемы, которые люди получают уже взрослее, они возникают уже ближе к подростковому возрасту и особенно уже когда выпархивают, да, на свободу, самостоятельное плавание. Очень много тяжелых ситуаций у выросших этих детей случается именно потому, что они не знают, как решать жизненные задачи. Именно потому, что с ними за ручку ходили мамы, папы, бабушки, дедушки и причиняли им постоянно какое-то добро, наставляя на конкретный какой-то путь. Да, безусловно, где-то нужно объяснять, да, безусловно, нужно пояснять, давать варианты того, что вы прошли в своей жизни. Но мир никогда не стоит на месте, мир всегда растет, и в одну воду зайти дважды невозможно. Даже самый волшебный опыт наших родителей, он не отражает всего опыта человечества. И что будет завтра, зачастую наши родители при всем своем желании не могут дать. Прислушиваться к опыту предков жизненно необходимо, но нужно четко понимать, что есть всегда что-то новое, и особенно в нынешний период, в эпоху перемен, о которой мы очень часто говорим на эфирах, я в частности, это время, когда мы не знаем даже, что будет через 10 лет, не говоря уже там о 20-30, это период, когда очень сильно идет трансформация и изменения. Мы буквально учимся ходить, дышать в новых условиях, в новых обстоятельствах. И, в принципе, это легко проследить, даже если мы немножечко вернемся экскурсом на каких-то 30-50 лет, мы увидим, что люди, жившие даже в это время, в 30-50 лет, они не представляли, какие профессии будут востребованы в данный период, что будет настолько развит интернет, о нем только так говорили вскользь, о том, что мы будем постоянно в основном общаться вот онлайн чаще всего, что будут вот эти все возможности, которые во многом, наверное, бы просто прозвучали каким-то билибердой, набором слов, и не было бы понятно, как вообще перевести то, что мы сейчас с вами произносим и в чем мы живем здесь и сейчас. Наряду с чаромутием, наряду с какими-то ядовитыми примесями, все равно это нужные трансформации, это нужные изменения. Просто нужно слышать отклик своей души, своего сердца и потихонечку все новые веяния пропускать через свою бытность и учиться ходить в новых вот этих параметрах. И, естественно, те особенности жизни, к которым были не готовы многие наши мамы и папы, и не смогли бы ко многому подготовить, если дети падали и учились самостоятельно ходить в человеческом таком уже, в житейском формате, то у них есть возможность самосовершенствоваться, у них есть возможность искать вот эти новые инсайты, сотворять и делать какие-то чудеса в своей жизни, не опираясь только на опыт того, что было буквально одно поколение, да, а понимать, что будет очень-очень много жизненных каких-то новых задач. А здесь вот этот тонкий баланс между опытом прошлого и пониманием, что будет совершенно все новое, нужно четко понимать и держать уважение между прошлым и цельность, стараться создавать обучение каждому из нас. И сейчас мне бы хотелось, для того, чтобы осталось у нас время, поговорить и о вопросе более такого тонкого формата смерти, поговорить о том, что смерть сама по себе, она является уроком, жизненным уроком, как и все остальные жизненные задачи. И самое интересное, что довольно, можно сказать, невозможно объяснить, что это урок, если мы рассматриваем физическую нашу жизнь просто с точки зрения просто физического тела, как куска мяса. Да? Если мы не допускаем мировоззренчески факт того, что у нас есть душа, что есть опыт души и что есть определенные задачи при рождении, и они поставлены перед нами, и смерть не является смертью в принципе, это не является концом. Это сравнить можно достаточно с простыми такими явлениями, которые мы наблюдаем в нашей жизни. У нас день является окончанием ночи, но ночь меняется днем, и естественно, нельзя сказать, что день вроде как перестал вообще существовать. Он умер, но родился новый. И поэтому, конечно, нам стоит помнить о том, что сменяются дни и ночи, умирают дни и ночи, и всегда возникает что-то новое. Также у нас рождается год. Мы отмечаем Новый год, сказки на этом построены, притчи и былины, и наши предки так отмечали Новый год, то есть новый, молодой год, и даже в сказке «12 месяцев» она более современная интерпретация, но все-таки там отражено, что молодые месяцы встретились у костра наряду с более такими уже старцами, умудренными. То есть год тоже умирает и рождается. Аналогия присутствует во многих культурах, во многих понятиях. И по сути наше физическое тело – это сосуд, это храм души. И когда мы подходим к этому именно так, то мы начинаем приближаться к пониманию, что уход из физического тела – это не конец, это путь. И до этого были наши пути и дальше будут. И степень ответственности за проживаемый период сейчас, я так думаю, возрастает в разы. По крайней мере, в моем понимании, гораздо больше ответственности появляется у человека, когда он хоть отчасти берет ответственность за то, что эта жизнь дана ему под его ответственность для решения его задач, и задачи были прописаны, и смерть не будет конечным пунктом, и чем за партой, да, он совершеннее будет учить эти задачки, тем будет проще решать ту миссию, ради которой он пришел в эту жизнь, и следующее воплощение, если подразумевать это, уже пойдет на совершенно другом уровне. В принципе, сейчас наши дети, многие играют в компьютерные игры, при всей деструктивности основной массы таковых, все-таки какой-то принцип стоит понимать, что он присутствует. И когда мы смотрим на принцип построения этих игр, то мы уже видим, что в играх есть тоже разные уровни. И для того, чтобы перейти с одного уровня на другой, нужно выполнить определенные задачи, собрать, так сказать, баллы, да, получить определенные отметки. И в конечном итоге мы переходим на следующий уровень. То есть это может быть грубое сравнение, но это дает возможность как-то по-другому на это посмотреть. Для того, чтобы играть в это и доносить какую-то часть информации, есть прекрасная игра «Семь верст до небес». Мы вот с семьей играем. Дает возможность понять, что есть переключение взросления, есть определенные задачи, уровни. И когда ребенок в это играет, во-первых, человек изначально живет в другом ракурсе. Он не живет со страхом ухода физического. Если он рождается и живет в мировоззрении, где ему это объясняют, где он и ответственнее относится к своей жизни, первое, и не испытывает этого звериного ужаса, да, что, а после этого просто тишина, что после этого просто ничего и все, и никаких задач больше нет. И здесь мы начинаем уже подходить к тому рассмотрению аспекта, что физическое тело, оно уходит в согласовании с душой. Если душа видит, дух, душа, если есть возможность расти над собой вчерашним и решать те задачи, которые ставились перед рождением человека, прописывались те алгоритмы, то, естественно, человек живет. И он будет жить столько в этой физической оболочке, сколько будет возможно расти над собой вчерашним. Если же физическое тело пребывает в большей степени деградации, если задачи не решаются, то, естественно, пребывание дальнейшее и неисполнение смысла, ради чего душа пришла, приводит к тяжелым жизненным последствиям вплоть до смерти. Обычно мое глубокое убеждение, что в жизнь приходит масса подсказок. Масса подсказок мягкого такого стука в дверь. Я прошла это на своем жизненном опыте и говорю только о том, что прожила я, а не то, что там только прочитала или только услышала. И я прекрасно помню свою жизнь до моих 35 лет. Это была, ну, такая адова мука, можно так это назвать. Конечно, были проблески каких-то светлых событий. Я не могу сказать, что все, каждый день был невыносимой пыткой, но очень было много событий, которые просто, ну, практически приводили в огромный ужас и меня, и многих, кто присутствовал в моей жизни. Причем это и событийно было, и на физическом уровне здоровья. Очень много болезней было, тяжелые две операции, которые пришлось пережить. И только дойдя до собственного дна психологического, когда я перестала бояться, ну, вернее, не так даже сказать, когда я поняла, что я больше боюсь и мне больше страшно остаться в той парадигме, в которой я жила до 35, я решилась быть такой, какая я есть, и которая, как я себя видела, ощущала с того периода, когда начала себя осознавать. То есть перестала быть привычной для простого обывателя. С того момента я начала этот путь всплывать, и моя жизнь стала, ну, легче становиться не сразу, не в одно мгновение. Изменения более стабильные, когда они медленные, когда идет трансформация, как на уровне клеточки, когда одни биохимические соединения вашей клетки отмирают, а те, которые были менее востребованы, они начинают больше развиваться, соединений становится больше. То есть другие психоэмоциональные состояния, другие реакции, другие поведенческие – это все труд и адский труд, особенно поначалу. Поскольку поначалу человеку надо с того дна, куда он спускался, подняться. Да, и это хождение порой между жизнью и смертью. Я тогда отчасти понимала, что, ну, как бы зачем-то это все надо, зачем-то я этот путь именно так прохожу. Но было периодически такое вот, ну, как бы зов вот туда, куда-то, за что? Почему именно так? Почему именно мне? Почему не как-то по-другому? И только когда получилось через долгий путь трансформации выучить многие жизненные уроки, разобрать те завалы, я четко поняла, что меня, в принципе, спасали. Весь этот период я ходила между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой проскакивала каждый раз, когда просто вот, ну, иногда было, что вообще нереально, как я осталась жива. Я понимала, что меня пинают, чтобы разбудить. И идеальные условия – это иллюзия. Это иллюзия у многих, поскольку идеальные условия для роста человек может создать себе только трудом над собой вчерашним. И перестать жить в пытке только когда самостоятельно выдирает себя из зоны комфорта. Он не насилует себя, но он делает усилия. Он постоянно ставит себе новые и новые задачи, ради которых он вообще сюда и пришел. И, естественно, те смерти, которые я наблюдала в своей жизни, через те события, когда сама находилась между жизнью и смертью, эти все переоценки каждый раз переворачивали мое сознание, еще в большей степени укрепляли какие-то понятия. И вот когда произошло вот это все событие в Кемерово, меня внутренне, ну, такое какое-то удивление было, что все люди сконцентрированы только на оплакивании и только на грусти и печали. Я понимаю, что это адская боль, потеря близких. Это невыносимая боль, потому что тебе нужно научиться жить без части себя. Я теряла близких, и я знаю, что это такое. Это по-новому учиться дышать, это по-новому учиться ходить. Это больно, безусловно, больно. Но, опять-таки, до нас даже доходят такие обычаи, да, присказки, что нельзя о плохих говорить плохо. Да? Почему так? Потому что мы мешаем человеку даже на душевном уровне достигнуть того пути, по которому душа может пройти в светлые миры. Мы занижаем своими плачами и истериками. И получается, что мы больше заняты тем, что свое собственное горе переживаем в эгоизме. Мы не думаем о том, что человек выполнил какой-то свой жизненный путь, свое какое-то предназначение. И есть, безусловно, есть те кирпичики. Ну, конечно, я понимаю, бывает, умирают совсем младенцы, маленькие детки. Но чаще всего все-таки какой-то промежуток человек прожил. И есть определенные те какие-то радостные кирпичики, которыми можно поделиться после его ухода. Это могут быть его рисунки, это могут быть его какие-то произведения искусств, это может быть вообще что угодно. Даже если это очень что-то маленькое и кажется незначительное, в этом случае нету ничего маленького и незначительного. Нужно найти те аспекты, где человек себя проявил свое вот это божественное начало и дать возможности этому свету все-таки вместо самобичевания и посыпания головы пеплом уже ничего не исправить, уже ничего не вернуть, человека нет. И у нас есть возможность, по крайней мере, свет пустить в ту сторону. Поблагодарить этого человека за его прожитый путь, поблагодарить за те достижения, которые он смог все-таки создать. И именно эти светлые помыслы дают возможность душе пройти по совершенно другому пути уже после ухода физического тела. И еще эгоизм нашего такого внутреннего состояния, он зачастую не дает возможности даже смириться, да, с уходом человека. И опять-таки, если мировоззренчески мы очень зажаты в какие-то рамки чисто физического вот этого бытия, то, естественно, мы зациклены только на том, что мы потеряли. Но, в принципе, это была жизнь другого человека, и мы не вправе принимать за него решение, нравится нам это или нет. Может, это отчасти для кого-то прозвучит жестоко, но я хочу привести один пример, который я услышала не так уж давно, где-то, может быть, год назад, но он настолько был созвучен моему пониманию, что я уже как-то делилась в своих прямых эфирах, но не на Славянском радио, но мне хочется об этом сказать. У одной женщины, которую я знаю, она сейчас живет в Казахстане, у нее несколько девочек, с одной из дочерей я дружу, у нас очень маленькая разница в возрасте. Она мама, скоро станет многодетной мамой, должна родить третьего малыша. Вот у них была сестричка, которая умерла в подростковом возрасте. И для матери это был, ну, сами понимаете, матери потерять дитя. Любая мать, которая меня сейчас слушает, ну, в принципе, и отец, который любит своих детей, это испытание, ну, тут даже не сказать, насколько это испытание сложное. В данном случае ребенок был сам по себе достаточно таким необычным. Девочка в своем возрасте подростковом, она заботилась о животных, собирая копеечки, не тратя их, когда мама давала там на какие-то завтраки, а это были, простите, тяжелые вот эти периоды 90-х. Когда совершенно не было каких-то излишеств в семье, ребенок там строил какие-то домики, и у нее должно было быть скоро день рождения, и она необычно готовилась к своему дню рождения. Она не делала запрос, как основная масса детей, на то, чтобы получить подарки, хотя это, конечно, тоже, я думаю, для нее было приятным. Но она готовила подарки своим гостям, и у нее к моменту уже ухода физического были собраны такие маленькие сюрпризы всем своим друзьям, которые были приглашены на день рождения. Там получился, так скажем, неожиданно это факт смерти, она попала в реанимацию, и боролись за ее жизнь, и она в конечном итоге ушла, не выжил этот ребенок. И интересно, как проявила себя мама. В тот момент, когда произошла эта смерть, это было в Казахстане, тогда, в принципе, и в Украине, я же из Крыма, тогда мы были Украиной, и в России я тоже знаю о том, что не пускали в реанимацию близких. Тот был период именно, когда умерла эта девочка. И мать, несмотря на свое горе, она поставила себе задачу достучаться до врачей любым доступным ей способом, чтобы постараться других детей уберечь от такой участи, умирать в одиночку в реанимации. У нее было глубокое убеждение, что если бы она была рядом, и ее дочка бы чувствовала это, она бы могла остаться быть живой. И человек, не имея финансового какого-то капитала, им пришлось там занимать достаточно большие средства, чтобы оплачивать лечение, потому что некоторые средства стоили дорого, и на тот период это не предоставлялись лекарства автоматически. И несмотря на то, что они уже были в долгах после того, что не помогли эти все лекарства, она скупала, которую находила литературу для того, чтобы относить чиновникам и врачам непосредственно в эту больницу, чтобы рассказывать о том, что человек не просто физическое тело, это душа. и разные научные концепции, то есть насколько было возможно на тот период, что там находилось, какие-то книги, публикации, для того, чтобы донести эту мысль для врачей, что важно не просто сохранять физическое тело, а разговаривать с человеком. Важна поддержка и нахождение рядом, что существуют вот эти поля, которые кроме физического забот, и человек, находясь рядом, чувствует эту любовь, заботу, понимание. И умирать в одиночестве это жутко. А когда человек чувствует эту поддержку, у него есть зачем возвращаться в это тело. И я так полагаю, что, конечно, не одна она приложила к этому усилия, но уже после прошествия какого-то периода к ней обращались мамы с благодарностью. Звонили какое-то время, писали, поскольку через какое-то время стали разрешать заходить в реанимацию и сидеть рядом с умирающими или находящимися в тяжелом физическом здоровье. И многие приходили в себя и возвращались в физическое тело. И многие матери писали благодарности, звонили и говорили о том, что вот они уверены, что именно благодаря тому, что была возможность находиться рядом с их детьми, их дети остались живы. Кроме того, очень интересно, сами похороны провела мама. Она обрекла себя, в принципе, на изначально достаточно тяжелую обратную связь с обществом, потому что многие очень осудили, ну, по крайней мере, ну, так скажем, не приняли, кто-то громче, кто-то тише, кто-то молча, тот путь, который избрала мама для похорон. Она не совершила тот обычный обряд, который был одобряем обществом. Она сделала это совершенно иначе. То есть она постаралась добавить туда света, в эту процедуру, чтобы помочь своей дочери. Пригласив одноклассников на церемонию, они не возили детей на кладбище, а просто простились у тела с этой девочкой. И каждому ребенку был подарен шарик. Девочка при жизни очень любила воздушные шары. Был подарен шарик, и подарок, вот, ну как дню рождения, да, какая-то мелочь была подарена, поскольку до дня рождения она не дожила. То есть вот в кафе было вот просто посидели дети, какие-то вот светлые такие воспоминания остались о ней. То есть вот такого общего привычного похода на кладбище, которые были обычными и привычными для социума, она не сделала, чем вызвала очень много недовольства и у близких, и много сложностей было. Только через много лет получилось наладить коммуникацию с родственниками многими и как-то теперь взаимодействовать уже на, ну, на как бы другое дыхание дать общению с друзьями, знакомыми. То есть человек, насколько тяжело ей было потерять у нее трое девочек и третью свою маленькую, ну, подростка, человек все-таки выбрал такой путь, и это, ну, я просто преклоняюсь перед этой мужественностью, потому что сама прекрасно понимаю, насколько это сложно, воспитывала сама, очень часто сталкивалась с тем, что воспитывая старшую дочь, которая сейчас уже 22, она живет самостоятельно в Питере уже второй год, я сталкивалась с тем, что мне приходилось просто вот, ну, через тернии к звездам идти, поскольку моя концепция воспитания ребенка, она не совпадала со многими аспектами советской педагогики, хотя там много есть полезных зерен, но я видела это все иначе. И не совпадала с современными теми тенденциями, которые были навязаны. То есть я не воспринимала нормальным чистый коллективизм и не воспринимала нормальным чистый индивидуализм. У меня было четкое понимание, что это частное в общем, общее в частном, это просто вот, ну, незыблемо. И есть, кроме тела, еще что-то, и многие аспекты того, как я подходила в воспитании с ребенком, приходилось даже собственной мамой достаточно вот жестко проходить и отстаивать свою точку зрения в воспитании ребенка. И я даже не представляю, насколько нужно было пройти какие испытания этой маме. Но она приобрела силу, конечно, долгое время она справлялась с этим, вот этим с пребыванием в горе, с переживанием, проживанием, обучением жить без части себя, но она смогла встать на ноги и воспитывать теперь уже внучек, которые от обоих девочек есть. Очень светлый, замечательный человек. Есть у меня в друзьях, можно ее найти. Наталья Бондаренко, кому интересно. Опыт просто достаточно серьезный. И она помогает людям проходить вот эти испытания, потому что сама прошла, ну, через тернии к звездам. Да? То есть я прежде всего хотела этим эфиром донести ту мысль, что стандартный вот этот классический подход к смерти, он мешает нам психологически решать массу каких-то задач и ставит в тупик вообще возможность адекватно проживать как саму жизнь, так и справляться с той же смертью, как приближающейся, если это собственная, по тем или иным параметрам, может, человек знает, что уходит, тоже не исключено, или просто возраст, многие с возраста начинают панику включать, и страх уйти из жизни рождается, просто такой животного, такого запредельного уровня. Или уход близких, тоже прожить, переживать эту всю информацию и адаптироваться к этому, мы практически ставим, ну, как на уровень невозможного, если мы распознаем жизнь только с точки зрения просто физического тела и ставим задачи только оплакивать и ходить в каком-то самобичевании. Мне ближе тот концепт, который, например, есть, я общалась с интересной очень женщиной, девушкой из Мэри Эл. У них есть родовые рощи, то есть еще не уничтожены такие вещи. И вот для меня это прям волшебная возможность почитать предков и почитать ушедших. Когда мы и на момент рождения можем сажать деревья, и на момент ухода человека из физической жизни, вместо того, чтобы выращивать вот эти территории городов, кладбищ, просто делать вот эти вот города, деревья, да, то есть родовые эти рощи, где приходить, делиться своими светлыми воспоминаниями, где рассказывать о каких-то своих событиях, делиться, где ты будешь однозначно понимать, что ты дал жизнь этому дереву, что ты дал жизнь возможности обновлению, потому что дерево будет расти, это будет приют для птиц, для тех обитателей, которые на нем будут жить. Это будет процесс фотосинтеза. То есть ты даешь возможность природе обновляться, заботишься о ней, и в то же время ты общаешься со своими предками, которые ушли, и ты можешь их славить, ты можешь их благодарить. И это совершенно другой уже уровень взаимодействия и решения как твоих жизненных задач сейчас, так и возможности перехода, когда подойдет время уйти из жизни. Я буквально еще несколько слов скажу о том, что СМИ в основном достаточно жестко подает информацию, и все, кто меня слушают, я очень хотела бы обратить ваше внимание, что чаще всего СМИ – это инструмент. Это инструмент манипуляции. Это инструмент, который не помогает решать задачи. И даже те события, которые были в Кемерово, они просто раскочегаривали психосоматику человека на страх, на горе. Но, по сути, не решали никакой жизненной задачи. Это только мешает решению того, что, ради чего мы пришли в этот мир. И мне бы хотелось, чтобы мы старались не подключаться к этим всем веяниям, а наоборот давали бы свою точку зрения, да, светлую память, и рассказывали как что-то доброе о тех людях, которые ушли, и не поддавались тем энергоинформационным вбросом, которые заставляют нас просто болтаться в эмоции страха, боли и плача. Это никак не поможет уже тем, которые ушли. Они уже ушли. Это просто тупик ради тупика. Если мы хотим помочь тем людям, которые реально ушли, единственная возможность – это дарить им свет и благодарность. Благодарность – это то, что может испытывать только человек. Это тот какой-то такой аккумулятор, да, внутренний. Это тот свет, который мы можем создавать как частицы Творца. И в эти тяжелые периоды, чем тяжелее они для общества, тем больше света нам нужно создавать, а не больше тьмы по своему внутреннему состоянию. И еще, чтобы эти манипуляции меньше работали, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас подумал какую-то свою светлую, как я рассказала про рощу, может, у кого-то какая-то еще светлая идея родится, и кто-то хочет поделиться тем опытом, как еще можно провожать ушедших, не концентрируясь исключительно на негативе того, что произошло горе. Поскольку обращаю ваше внимание, что горе происходит каждый день. Каждый день умирают люди. Каждый день происходят какие-то маленькие или большие трагедии. И если вам высветили в СМИ конкретику какую-то, и вы на ней сконцентрировали, это просто какое-то такое кривое, эгоистическое формирование того, что происходит в вашей жизни. Если вы цените человеческую жизнь, то нужно проявлять заботу каждый день, а не только когда в СМИ кто-то об этом сказал. Есть куча всяких интересных, интересных, я имею в виду, направления, да, интересные, где можно поддерживать людей, которые находятся в разных тяжелых жизненных ситуациях. И если мы истинно хотим помочь людям, а не просто показать со свое какое-то разовое сострадание, то надо каждый день это делать в том или ином формате, что вам по силам. И помнить о том, что люди болеют, люди страдают, и пожары, и наводнения, и все что угодно случается ежедневно. Просто что вам каждый день об этом не вещают по радиовидению в таком объеме. И наше умение направить куда внимание, туда энергия, это прям наше все. И от того, какую энергию вы направите, от этого зависит и ваша собственная жизнь, и направление той возможности, той души, которая ушла. На этом я завершу свое вещание, чтобы дать возможность при наличии вопросов ответить на них. Да, Анна София, тему ты, конечно, подняла очень многослойную, действительно. И прежде чем мы перейдем к вопросам наших слушателей, я напомню, что мы все еще принимаем ваши вопросы, уважаемые слушатели, на наших ресурсах, сайте radioslavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Так вот, перед этим я задам свои вопросы. Потому что пока ты говорила, у меня тоже возникали и вопросы, и дополнения, которые и перекликались, в общем-то, с твоим мнением, действительно. Но я так думаю, что добро и слово «добро», и понятие «добро» ты раскрыла, ну, очень здорово, на мой взгляд. Есть, вот если обратиться к буквице, есть такая буквица «добро», но она именно обозначает вот саму суть. Есть понятие «добро» – это как материальное нечто такое, да? Аспект материальный, который вот есть добро, да? А есть добро, вот более такое духовное понятие. Вот ты, я думаю, раскрыла как раз вот духовный образ добра, понятие добра. А вот что касается смерти, я думаю, что само слово, если мы обращаемся к самому слову, к образу этого слова, оно тоже раскрывает понятие, что это такое смерть. То есть с мерой утвержденная. У каждого своя мера есть, мера жизни, с которой мы приходим сюда. И у всех эта мера измеряется по-разному. И когда наступает предел этой меры, тоже у всех по-разному. И пройдя эту меру, мы получаем переход мерности, то есть смену мерности опять-таки. И на самом деле, если мы верим, следуя за нашими традициями, в то, что мы просто уходим в другое существование, воплощение, то действительно, чего бояться-то этой смерти? И вот ты затронула трагедию моих земляков, трагедию «Зимней вишни». Это трагедия не только Кузбасса, но и трагедия всей страны нашей стала действительно. Там, как говорят, как пишут, 64 погибших, из которых 41 ребенок. И вот ты как раз рассказала об уходе из этой жизни девочки, о том, как это проходило. Но ведь это не только кармические какие-то понятия, да, кармические отработки. А вот как ты считаешь, почему еще уходят дети, почему происходит смерть детей, и учат ли, должна ли эта смерть учить чему-то взрослых? Очень хороший вопрос. На мой взгляд, я скажу свою точку зрения, на мой взгляд, уход детей всегда имеет глубокий смысл. Дело в том, что многие взрослые достаточно, ну так скажем, криво воспринимают само понятие рождения детей. Мотивация, я это называю. Да? Вот многие приходят, там нет у них детей, да, хотят детей, или не могут завести детей. Очень часто бывает сама причина мысли, как человек выстраивает, зачем ему дети, да, она уже содержит в себе такое количество насилия, что там неизбежно будет какой-то урок. Или же не приходит ребенок, да, или уходит в маленьком возрасте, или уходит, ну, это одна из причин. Что я имею в виду? Мотивация, например, да, я хочу родить ребенка, даже не так, я хочу завести ребенка, у меня вот сама вот эта формулировка прям вот аж внутри, как завести собачку, то есть какое-то вот отношение, как будто, ну, я понимаю, что это многие не осознают того, что сама формулировка содержит в себе просто вот какую-то нелепость такую. И опять-таки, если мы, многие хотят родить детей, чтобы было кому подать стакан воды, да? Многие просто убеждены, что дети обязаны в конечном итоге просто вот безоговорочно слушать родителей, и ради этого их конкретно и рождают, чтобы они просто вот от А до Я были в таком подчинении, что ли. Здесь получается, ну такая, я понимаю, здесь уважение, почитание и забота, ее никто не отменяет. Но когда изначально есть мотивация, что я рождаю ребенка для того, чтобы он был мне вот потом какой-то конкретным инструментом для решения каких-то задач, это настолько серьезная форма насилия, что заведомо приходит душа, которая, ну, так скажем, дает возможность понять, что ты вложишь в этого ребенка кучу своего времени, энергии, сил, и он уйдет. И это, ну, как бы тебе никто ничего не должен в мироздании. Может, если ты будешь достойно заботиться о своем ребенке, если ты будешь теми вратами, которые в уважении заботятся о растущем теле, но понимая, что там душа растет, решает какие-то задачи, если ты будешь растить именно с вот этой глубочайшим уважением эту душу, которая пришла, приняла решение через твои врата прийти, то совершенно другие будут отношения, и уже та забота, которую будет проявлять ребенок, она будет естественной. Ее не нужно будет физически заставлять и прибивать ребенка гвоздями, что он должен тут на первое, второе, третий компот. Это один вариант. Еще очень много сейчас людей, живущих чисто в материальном восприятии, поскольку я имею классическое образование психолога, то, конечно, ко мне обращаются не только как к бабнице, а еще и просто как к психологу люди с вот таким, ну, узким мировоззрением. На данном этапе мыслят именно вот категориями чисто физического тела, и, в принципе, они спасают в основном физическое тело, не думая особо о задачах духовного порядка или не совсем понимая, что они под этим подразумевают, даже если верят в Бога, то в основном это как-то оторвано от понимания предназначения, очень искаженно. То есть такие родители живут, например, чисто в материальном пласте, они заняты заработком денег, они ставят задачу, чтобы это было престижное там обучение, чтобы престижная была одежда, машина, квартира. Ну, то есть вот чисто формат богатства, внешнего проявления, а внутреннее богатство они или вообще не, ну, как бы, ну, не рассматриваются в принципе, да, как необходимые, или, ну, там совсем точечно, да. То есть там нету преимущества формирования внутреннего богатства, а преимущество на внешнем. И здесь зачастую много эгоизма у таких родителей, много гордыни, много опломба и там разговор через губу, все должны, все обязаны. И, ну, я понимаю, что концентрация бывает разная, чуть больше, чуть меньше, но в любом случае у родителей вот таких глубоких каких-то материалистов, где-то с каким-то завышенным эгом, чуть большим, чуть меньшим, когда рождаются или дети-инвалиды, то бишь, ну, с ограниченными какими-то возможностями, да, особенные дети, скажем так, или же погибают дети, как правило, это, ну, так существенно толкает на переворот восприятия. Конечно, есть шанс, что человек еще больше уйдет в какой-то, ну, такой эгоизм, да, и горе его накроет в другую сторону волны, то есть человек начнет как-то мстить за несправедливость, или, ну, то есть его это не улучшит, да. Но шансы на улучшение после ухода одного из детей, они прям существенно увеличиваются. То есть я встречала такие варианты, когда люди прям, ну, совершенно по-другому начинают видеть мир. И многие души приходят с конкретной кармической задачей уйти в молодом возрасте. Ну, бывают такие варианты, когда есть возможность и остаться, да, то есть есть и туда, и сюда, чаще всего есть возможность остаться. Но родители бывают до последнего не готовы что-то в себе поменять, То есть вот все равно как-то сражаются за ту концепцию, которая у них есть, до того, пока не уходит ребенок. И какой-то переворот совершается только уже после ухода физического тела этого ребенка. Но бывают и варианты, когда есть обратный ход, когда человек прям вот, ну, двигается в обратном направлении. То есть уход физического малыша, он вот чаще всего я встречала вот такие варианты. Да, я с тобой соглашусь и думаю, что когда происходит вот такой вот уход детей из жизни, ранний уход, то, конечно же, нужно искать корни у родителей. Вообще все, что касается и болезни детей, и какие-то проблемы детей, это в первую очередь отражение проблем родителей. Поэтому нужно об этом задумываться. И ведь сразу же кирпич не падает на голову. Всегда идут какие-то предпосылки. И вот опять-таки, возвращаясь к этой трагедии в «Зимней вишне», надо сказать, что раз мы вспомнили об этом сегодня, так от души пошлем погибшим и взрослым, и детям, и любовь, и свет, и пожелаем им сварги пречистой. И согласна с тобой, что через СМИ происходит тиражирование, некое тиражирование таких программ. И еще скажу, что через такие ситуации, конечно же, близкие, которые прошли через это очень сильные души. Это те, которым пройти этот урок, наверное, все-таки по силам, несмотря на всю боль утраты. И, как говорят, не дай бог. Но все-таки можно ли учиться на ошибках? И что говорят подобные трагедии, ну, не только это, но и другие, для окружающих людей? Вот как ты думаешь, что они несут окружающим людям, которые не являются прямыми участниками этих трагедий, но косвенно или наблюдатели, или услышали даже о таких трагедиях? Что им несет вот это вот... информация, может быть, или видение? Как ты думаешь? Ой, вопросы прям волшебные. Сама бы себе хотела задать такие. Благодарю. Вообще, вот мое глубокое убеждение, что все наши жизненные трагедии случаются из отсутствия ответственности за свою жизнь. Основная масса людей... Ну, буквально убеждены в том, что все, что происходит в их жизни, это ответственность кого-то. Это плохие папа, мама. Недовоспитали, недодали, недолюбили, недо еще там чего-то. Хотя это имеет место быть, но раз мы пришли опять-таки в эту жизнь, то мы понимали, в какую мы историю вписываемся. И наша душа четко понимала, что именно это нам каша нужна. И мы должны пройти через этот конкретный опыт с конкретными родителями, с конкретными обстоятельствами и даже трагедиями. И вот как раз, когда случаются такие трагедии, появляется хоть какая-то малейшая возможность разбудить в людях ответственность. Тоже вот в этой публикации у меня как бы такой зов, крик души о том, что люди каждый день проходит мимо кучи жизненных трагедий, но даже пальцем не ведут. То есть вот что должно случиться с каждым из чиновников, с каждым из людей, находящихся там, работающих там в пожарных, да, вот этих всех отраслях, в медицине, где угодно, да, на любом должностном уровне, неважно, насколько там руководящая должность, не руководящая, простой человек, более там весомо значимый. Если каждый из нас возьмет ответственность за себя и за свое поведение на том рабочем месте, где мы находимся, то, Господи, не будет половины жизненных трагедий. А если мы еще будем объединяться, видите, какой-то, вообще непонятный там инцидент происходит, или законодательный, да, или по ситуации с каким-то конкретным человеком, или, ну, то есть разной концепции. Возьмите, напишите какое-то письмо, соберите подписи, пусть это будет коллективное обращение, делайте что-то. То есть неужели до того, как в Кемерово сгорело, мы не знали, что нарушают пожарную безопасность? То есть до этого мы сделали вид, что у нас ничего не происходит. И те же люди, которые выдавали разрешение, они же продолжали, они работали, работают и будут работать. То есть вот побегали, порешали какие-то задачи во время того, что произошло, да, какой-то период, а потом забыли, да. Тот же самый там наш этот инцидент с Керченским стрелком, тоже у меня есть на эту тему публикация, о том, что это просто элементарное безразличие к тому, что происходит с нашими детьми. То, что происходит в образовании, то, что происходит в воспитательном вот этом сегменте. Сколько раз обращаешь внимание, что родители, давайте вот вас что-то не устраивает, давайте мы соберемся, да, проведем какой-то классный час, разъяснительную работу. Это ж не дело, если у ребенка тяжелая какая-то реакция, там агрессивная даже форма реакции на что-то, просто взять ему двойку поставить, поставить в угол, написать замечание в дневник и забыть. С этим нужно работать. Если мы в садике, в школе отворачиваемся от детей с какими-то проявлениями жестокости и не понимаем, что это крик о помощи, да, где-то нужно сначала остановить, да, но потом надо выяснить, а почему себя так ребенок ведет, что с ним происходит, что он не находит другого пути, просто как агрессивно вызверяться на всех окружающих. Если ему не протянуть руку помощи в детском возрасте, да, то, извините, из этого потом вырастет вот что выросло, которое пойдет и будет стрелять во всех окружающих, потому что он потеряет всякую человечность и веру, прежде всего, в человечность. И я в своей жизни тоже встречала таких людей, тоже как-то рассказывала и рассказываю в моей жизни. Подруга проходила очень сложный подростковый период, все от нее отворачивались, и меня поедом ели там многие, что не дружи с ней, а что о тебе скажут. И я говорила, если я от нее отвернусь, то она вообще потеряет всякую, ну, веру в человека. Если не я, то кто? Понимаете, осудить – это самое простое. А, извините, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, делаешь – отвечай. Неси ответственность за то, что ты делаешь. И вот все наши жизненные трагедии, маленькие, большие, они как раз от человеческого безразличия. Моя хата с краю, ничего не знает. То есть если мы прячемся, если мы пытаемся как-то тихо решить свои жизненные задачи, а там как-то рассосется, то, естественно, получаются вот такие тяжелейшие испытания. И самое интересное, что потом жизнь-то догоняет. То есть те люди, которые прошли мимо какого-то, а может, сами создали, опять-таки, да, за какую-то взятку, оформили разрешение один раз, да, кто-то подписал какой-то закон, не подумав о том, что нужно как-то проявить гражданскую свою активность и как-то по-другому найти возможность, изложить суть, чтобы гражданское общество проинформировать, что вот такое, нужна ваша активность, да, запрос этот сделать, да, что вот мне спустили вот такую писульку, но я хочу услышать, как чиновник там в администрации, да, я буду вынужден ее выполнять, но если вы проявите свою гражданскую активность по этому вопросу, соберете, там, я, например, размещу на таком-то портале вот такую-то публикацию, но собирается такое-то количество голосов, мы сможем на своем личном опыте показать, что можно избежать применения какого-то деструктивного указа, спущенного свыше. Да? То есть вот так вот один какой-то директор, один какой-то менеджер, один какой-то рабочий, который просто взял под козырек и что-то сделал, не думая, ну, как бы я не знаю, что делает моя правая рука, потому что мне сказала голова, она несет ответственность, ну, в смысле, он же директор, он же получает за это деньги, почему я должен отвечать? Ну, так заради бога, ты сейчас не отвечаешь, но потом же мир тебя догонит. даже если ты в это не веришь. И потом окажется, что ты или окажешься в каком-то горящем здании, которое по каким-то обстоятельствам тебя занесет туда нелегкое, да, или на самолете разобьешься, или еще миллион каких-то факторов, да, даже если ты известный, может быть, попадешь в больницу, где врач принимающий, он не смотрит телевизор, он вообще не знает ни одного из каких-то крутых и очень там престижных людей, да, и может, его знает полстраны, а врач, который будет принимать, и проигнорирует его, и он умрет там лежа где-нибудь в прихожей, в предбаннике, от того, что он известный, ему это не поможет. Да? Бывают же разные инциденты, там, без документов люди оказываются. У мироздания, я убеждена, вообще способов показать, как аукнется, так и открытнется, что посеешь, что пожнешь, очень много. Поэтому это всегда просто от нашей глубокой безответственности за то, что происходит в нашей жизни, от нашего равнодушия и мысли, что мы можем пройти мимо каких-то жизненных ситуаций других людей. Да? То есть вот только, я считаю, это причина. Как только ты перестаешь жить в такой парадигме, как только ты начинаешь, ну только целостно, да, не бежать осчастливить добром, а видеть глубину, где, как нужно помочь, где-то это и деньги нужны, где-то это нужно просто обращение кому-то направить, где-то собрать какие-то вещи, предметы, где-то просто обучить чему-то, ну, то есть дать удочку и помочь человеку куда-то двигаться. То есть формы, как решать какую-то задачу, они разные. Но в любом случае, как только ты живешь в этой парадигме, мироздание всегда откликается. Ну, вот, по крайней мере, в моей жизни именно так. Да? Главное не перепутать вот эти, где нужно добро, все-таки это добро, а где это медвежья услуга, и ты причиняешь зло, догоняя своим вот этим неуместным добром. То есть просто включить личную ответственность за свою жизнь, за свои поступки. Вот такой мой ответ. Я бы еще добавила один из важнейших показателей человека, все-таки совесть. Потому да? что, да, потому что если, да, если люди бессовестные, без совести, то они могут идти на всяческие сделки, и их это, кажется, никак не касается. Или кто-то же наступает на свою совесть. И хорошо, если он сам, как ты говоришь, загнется где-то в больнице или там попадет в аварию, сам отработает. Но ярче всего и больнее всего жизнь учит через близких людей. Через опять близких, же, через да. детей, да. через родителей, через еще кого-то. И когда ты видишь, что ты-то вот делал точно так же, а теперь вот ты беспомощный, ты не можешь ничего сделать, а вернуть-то назад уже ничего нельзя. И да. вот, возвращаясь к причинению добра, хочу еще сказать, что в нашей стране, ну вообще у русских людей, принято переживать вот такие события очень ярко, да, сопереживая. Некоторые очень искренне переживают эти трагедии как свои собственные. Так вот, не является ли и вот такое поведение причинением добра? Ведь потому что, на мой взгляд, можно, увидев что-то, даже услышав о какой-либо трагедии, сказать себе, что да, я понимаю, вот это вот страшно. Вот, но я практически сейчас вот участвуя в этом, уже сумел пережить эту трагедию. Мне было точно так же больно, мне сейчас точно так же плохо. И я понимаю, что я прошел это и сделал выводы, и в моей жизни, в жизни моих близких это уже не повторится. Вот как ты думаешь, вот как в этих ситуациях не причинить вот это добро-то, не свалившись эмоционально или еще как-то туда же? Ну, в моей жизни это тоже было, поскольку я очень тонко ощущаю людей, и вот на физическом уровне физическую боль и психологическую тоже очень часто приходилось выхватывать ощущениями. Были даже случаи, что человек не может как-то пережить, да, а у меня вплоть до рыданий сижу рядом и не могу никак прийти в себя, да. Я понимаю, о чем идет речь. И... Ну, я скажу короче, наверное, очень много наговорила, скажу короче, как правильно реагировать на такие события. Вот чтобы научиться правильно реагировать, нужно... Я, например, прошла огромный путь принятия факта того, что это судьба людей, и это выбранный путь людей. Очень корявый, очень болезненный. То есть я не обрадована тем фактом, что люди неосознанно пошли по этому пути. Но принять вот их право выбора, вот это у меня много времени прошло, прежде чем я внутри смогла прийти к этому состоянию принятия, что люди сами выбирают этот путь. Да, у них есть другой способ решить, был, по крайней мере, там, если до какой-то трагедии, да, а на сейчас нужно пойти другим путем. Но, опять-таки, даже если... люди по-другому как-то думают, и где-то есть созвучие со мной. Многие просто боятся выражать эту свою точку зрения, потому что могут накинуться и начать клевать, что ты жестокий, да, как это, что значит я принимаю это как должное, да, ты такая жестокая, ты такая сякая. И многие просто молчат и не выражают свою точку зрения. Хотя если бы каждый человек, хотя бы если отчасти воспринимает это так же, если бы каждый написал бы свой пост в таком контексте, когда умирают его непосредственно родные и близкие, или же когда происходит трагедия, об этом пишут, да, то есть, ну вот я написала публикацию, но в основном тебе же нужно быть готовым к тому, что на тебя накинутся и будут клевать. То есть тебе нужно спокойно принять факт, что будут и такие, да, которые будут стараться доказать, что нужно вот находиться в самобичевании, и это лучший способ проживания горя. То есть вот мой совет все-таки как-то доносить до общества и проходить путь принятия, насколько это возможно, для себя самого, и пытаться донести конструктивные мысли и информацию. Она вся проходит три стадии. Этого не может быть, что-то в этом есть, и кто этого не знает. То есть если будет больше конструктивной информации, если каждый вместо вот этого выброса негатива будет писать светлые посты и пожелания света ушедшим душам, так, естественно, через какое-то время наберется критическая масса информации именно такой, и распространяться уже будет совершенно другая информация. Вот такой благодарю, ответ. Да, благодарю, Анна София. Я предлагаю продолжить нашу беседу уже в компании наших слушателей и зрителей, и после небольшой отбивки перейти к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, а также канал youtube.com/slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 20 октября 2020 года, вторник, в нашей виртуальной студии находится Анна София Крымская, я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – формула добра и уроки смерти. Начинаем вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Анна София ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос. Светлана Романова задает. Через месяц будет 3 года, как умер отец. Все понимаю, но не могу отпустить. Храню его вещь, как попадет на глаза, до истерики. Что мне сделать, чтобы отпустить? Может, ему плохо от моих слез? Ну, я думаю, что явно нехорошо. Слезы не помогают ни вам, ни вашему отцу. Это однозначного, легкого ответа я вам не дам. Обычно нужно просто провести глубокие раскопки собственного, ну, такого познания. Для этого я бы вам могла посоветовать что? Написать письмо, что бы вы хотели сказать своему отцу. Очень часто люди испытывают вот эту боль и не могут отпустить из-за чувства вины или невысказанности чего-то. То есть, если вы хотя бы хоть немножко предполагаете, да, наличие души, то у вас появляется возможность донести ваши мысли в письме. То есть мир, он не только материальный, и ваши мысли вы можете переложить на бумагу и, обратившись к поддержке рода, написать все, что вы хотели бы сказать своему отцу. Бывают более сложные ситуации, когда есть какое-то нерешенные какие-то задачи, недовысказанные, еще чего-то. Здесь нужно выписывать как жизненные уроки конкретные ситуации с отцом и их перепроживать. У меня вы можете найти на канале Анна София Крымская. Я записывала как раз буквально недавно подряд несколько видеоблогов, начиная с 52-го. Там как раз про страхи, боли, обиды. То есть можно послушать, и 53-й, там есть как раз конкретный разбор, как можно решать жизненные задачи. То есть вы пишете, ну вот как в математике дано, такая-то ситуация была, разграфить на, ну, как бы на плюсы и минусы. Да? С одной стороны написать плюсы, как вы думаете, что было в этой ситуации, минусы. И в ответ написать, чему вас научила эта жизненная ситуация, где вы стали сильнее, за что есть возможность поблагодарить. Иногда бывает одну задачу нужно, ну, дать ей отлежаться. Да? Если у вас есть какой-то человек, который мог бы посмотреть, как третейский судья, не с точки зрения там осудить вас, да, а помочь увидеть эту ситуацию еще с какого-то другого ракурса, то эту уже жизненную ситуацию вы можете посмотреть еще с другой стороны. Да? Ну, в конце концов, если уж совсем никого не найдете, можете найти меня в Одноклассниках Анна София Крымская, на Фейсбуке Анна София Крымская, ВКонтакте Анна Крымская в скобочках Онищенко. Скините мне, попробуем с вами вместе решить эти все задачи. И по мере того, как вы будете решать эти все задачи и туда больше отправлять любви и благодарности. То есть задача человека в чем состоит? В том, чтобы все, что произошло, перевести в решенные задачи. Просто когда они не решены, это, понимаете, склад. Склад невостребованных вещей. И он просто пылится, а по сути мы, получается, непонятно, зачем мы здесь живем. А если мы начинаем их перебирать, это просто, ну, бриллианты. Это вот то золото, ради которого мы, в принципе, сюда и приходим. Потому что материальное мы с собой не заберем. Мы пришли сюда ни с чем и уходим с ни с чем. Но духовное богатство мы забираем с собой. Вот в чем как бы фокус. Фокус в том, что духовный опыт выученных уроков, за что есть возможность выучить и поблагодарить, даже отрицательный опыт, более того скажу, это замечательный опыт. Это 55-й выпуск, тоже можно посмотреть, что агрессивная среда, она не является плохой. Агрессивная среда – это возможность больше что-то пройти, переработать, чтобы, знаете, как в опыте с лягушечкой. Если посадить лягушку в холодную воду и ее медленно подогревать, она сваривается и не замечает этого. Это вот люди, которые живут в каких-то таких, ну, розовых таких условиях гламура. Они, как правило, тонут и не замечают, как тонут. И там сложнее всплывать в этой ситуации, гораздо сложнее со сладкой патоки возвращаться. А если ту же лягушечку взять в ту же холодную воду, но резко повернуть огонь, то она выскакивает. То есть из агрессивной среды можно выбраться победителем гораздо проще психологически. Даже самый тяжелый травматический опыт, его можно переварить. Сама это прошла, поэтому я понимаю, что это реально. Это сложно, потому что это путь. Но если вы поставите себе такую задачу и будете из памяти вынимать все воспоминания, которые у вас там болят психологически, и их вот попереразбираете, доведете до уровня любви и благодарности, да, какую-то, может, задачу несколько раз нужно поперешать, да, и будет становиться легче и легче, легче и легче, потому что вы роду будете помогать, и своему отцу в том числе. То есть те выученные уроки, которые будут уже вами выучены, они будут облегчать программу и для вашего отца, и для вас в том числе. То есть вы и потомкам закладываете фундамент, который будет легче проходить жизненные уроки, и не придется по этому кругу сансары скакать, как белочка, по одним и тем же задачам. Потому что, в принципе, это решаемо, просто от степени сложности ситуации зависит. Но боль будет, естественно. У меня отца нет уже 10 лет, и сейчас уже гораздо попроще. Но 3 года, когда прошло, прям болело, прям очень болело. То есть это как, опять повторюсь, как с оторванными конечностями. Учиться заново жить, заново дышать. И несмотря на то, что там, насколько близкие вы были или не близкие, чем ближе, тем сложнее, безусловно, это проживать. Но в любом случае это больно. И здесь просто можно наряду с проживанием дать возможность себе и прожить, еще и психологически над этим поработать, как я выше сказала. Вот такой ответ. Соглашусь, что техника письма действительно очень эффективный способ, и об этом очень много рассказывает на своих семинарах Минин Виктор Михайлович. И из его семинаров я знаю, что можно даже несколько раз писать эти письма, как ты говоришь, да? Первое письмо, это считается эмоционально, то есть все эмоции выплеснуть на это письмо. Затем написать объективное письмо, где «благодарю», «прошу прощения», да? А затем обязательно написать письмо любви. Вот правильно сказала. Вот всю любовь туда вложить, послать. И лучше всего, если эти письма сжигать, потому что огонь, он, наверное, лучше перенесет в тонкий мир туда этот посыл. Единственное, основную затык, который всегда приходится корректировать у людей, а многие так страхи решают через, написал свой страх и сжигает. Это не решает задачу, это усложняет задачу. Это отрубил голову и выросло еще 2. В огонь нужно отпускать только тогда, когда вы четко переработали в любовь и благодарность. То есть это как провод, куда вы передаете информацию. То бишь, если вы передали боль, передали агрессию, и она не переработана, то она просто удваивается и утрачивается. То есть это как заказ срабатывает наоборот. То есть ты урок не выучил, ты просто агрессируешь, и все. То есть надо сначала довести его до растворения, да, чтобы оно у вас перестало беспокоить. А потом, да, огонь – это как вода, это просто энергия, которая помогает донести до тонкого плана информацию в разы быстрее. Тут полностью согласна. Следующий вопрос, Евгений Александров. Разрешите мне понять, на сей день и последующие дни люди начнут меньше отдавать негатив вовне, тем самым нам не нужно будет быть единоличниками. Желаю всем света, любви, доброго здравия. Думаю, что обязательно такое время наступит, потому что мы попали в эпоху перемен, да. считается у китайцев это период такой, период проклятия родиться в это время, но это не потому, что это проклятие на самом деле, а потому что это тяжело, это труд, это одни устои, принципы, нормы уже не работают, а другие еще не работают. Поэтому это очень сложно сформировать новые фундаменты. То есть мы с вами строители. И от того, насколько быстро мы, светлячки, сможем видеть цельность, это не говорит о том, что не видеть плохого. Видеть, но понимать без осуждения, это есть. Людям это форма их одежды. Они ее пока носят, пока им она нужна. И она перестанет существовать только тогда, когда проживется. То есть вот чем больше будет критическая масса этих светлячков, тем быстрее перестроимся, и рассвет, он неумолим. Темнота, она обязательно заканчивается именно светом, а мы уже в рассвете в этом периоде, так что у нас шансов нет остаться в темноте. Мы уже в процессе. Просто трудиться, продолжать, не сидеть сложа руки и не ждать, что кто-то за нас это сделает. И не осуждать, еще раз, не осуждать тех, кто это делает. Потому что если мы их осуждаем, мы ничем не лучше их. То есть мы как убиваем одну голову дракона, а сами выращиваем еще две, по сути. То есть вот это очень, очень важно, вот это состояние принятия. Не состояние «я рад», да, или тому, что все так плохо, а принятие – это понимание, что вот они сейчас по-другому не могут. Кто-то, кому-то нужно дойти до дна, и кто-то не сможет поменять своего мироощущения и пойдет через физическую смерть на перевоплощение. А у кого-то есть возможность, и он ей воспользуется. Но право выбора никто не отменял, и я держу внутри себя, вовне направляю энергию любви, веры, надежды, возможности раскрытия внутреннего и внешнего потенциала, включая истинного предназначения, о чем мы вот на прошлом нашем прямом эфире как раз подробно говорили. Благодарю за вопрос. Вопрос от Маргариты Ивановой. Мой брат предотвращал трагедию на шахте. Теперь за свою гражданскую активность под следствием 4-й год. Будет ли он в следующий раз ее проявлять? Да, вот здесь вот явилась ли как раз его активность причинением добра? Или все-таки это личный опыт какой-то? Вы знаете, каждая ситуация уникальна. За глаза, не видя всю ситуацию, я не могу давать полного ответа, потому что это может быть какой-то необъективный ответ. Но я просто дам немножечко как бы такой обзор, с которыми ситуациями я сталкивалась. Да? То есть в моей жизни был случай, и не один раз, но вот я из таких более ярких, когда я училась на первое свое образование, получала учитель музыки, была ситуация, когда у одной девочки были сложности, не буду говорить какие, но достаточно серьезные сложности, ее должны были отчислить. И на тот период, ну это как бы сразу постсоветский такой период, 93-й, когда я поступила, вот, там особо не церемонились, то есть в принципе, когда нас собирали на собрание в два потока, вопрос от отчислений был чисто формальным, то есть нас спрашивали у детей совета, ну вот чисто для галочки, я потом уже это поняла. На тот период я еще как-то так искренне верила в то, что это искренне спрашивают. Потом уже, конечно, оценила по-другому эту ситуацию. И я как раз была той, кто причинил добро, но, в принципе, я не пожалела об этом. В каком формате? Во-первых, девочку оставили, она доучилась, прекрасный, светлый человечек, занимается очень творческими направлениями. Я убеждена, что если бы ее отчислили, это бы очень сильно искалечило бы ее судьбу. Меня подвергло это, конечно, большим таким гонением, и я стояла на фазе исключения. Меня спасло только то, что получилось, я в музыкальном, я достаточно такой слабо училась, и если бы только были музыкальные предметы, я думаю, что турнуть меня было бы особо несложно. Я там переползала с тройки на четверку, еле-еле, то есть гением музыки не назвать нельзя. А общеобразовательные у меня, в отличие, так скажем, от всех остальных, которые особо вообще там 99% проходили мимо, у меня очень много было и отличных отметок, и это был экспериментальный курс, много проверяющих приезжали, и меня как вечно, как этот, на амбразуру. Кто будет отвечать? Онищенко. И, в общем, я постоянно, так скажем, честь группы защищала. И это послужило фактом того, что я все-таки доучилась, и меня не турнули. И я по своему опыту, вот, так скажем, вижу, что в некоторых вещах я стала внимательнее относиться, а где нужно причинять это добро, а где, то есть я не перестала, то есть меня это не остановило в будущем, но я стала более внимательна к тому, что вокруг происходит. А здесь, опять-таки, я не буду утверждать, потому что, ну, не знаю всей ситуации, но бывает такое, если кармический человек что-то набокопорил в прошлых, так скажем, воплощениях, или по роду идет какая-то ситуация, да, что может быть там какие-то предательства были, кто-то подставлял кого-то, да, то есть человеку вполне может быть, что ваш брат взял на себя миссию вот этого, ну, лакмусовой вот этой бумажки, то есть душа вполне может быть очень сильной, поскольку он взял на себя миссию и спасти, и еще получить наказание. То есть для того, чтобы, может, сократить путь всем остальным, да, то есть, ну, как бы сконцентрированно, не развозюкивать на несколько судеб вашего рода, а сконцентрировать на одной конкретной судьбе, может, душа взяла такую на себя ответственность родиться в такой семье, чтобы вот отгребсти по полной, да, и спасти максимально, насколько возможно, и еще отбыть срок. Здесь просто очень важно, ну, в любом случае, даже если это не конкретно так, хотя вот по моим ощущениям это ближе к этому, важно, чтобы человек не ушел в агрессию. То есть поблагодарить за опыт, и очень часто люди, отсидев, даже когда вот не совсем, может, справедливо, вот так кажется, да, во внешнем факторе, если они смиряются с тем, что, ну, значит, я что-то натворил в прошлых воплощениях, хотя бы себе там, ну, могут как-то там, или в нашем роду, за что-то надо было так вот отсидеть, да, и продолжить человеку быть светом, то есть решать все-таки задачи в положительном векторе. Я понимаю, что срок усложняет возможность потом и где-то устраиваться на работу, но я знаю таких людей, которые и отсидевшие, и все равно не теряли свою человечность и продолжали заботиться о других людях, то есть находили какую-то возможность мастерить, то есть очень многие за тот период отсидки приобретали профессию и такими мастерами становились, которых еще там на расхват там или врезки деревьев, или там сварочные работы, или еще что-то, то есть они еще становились престижными как сами сотрудниками, за которые там очередь к ним выстраивалась, чтобы за какими-то изделиями, а еще и стали преподавать, причем я знаю таких, которые преподавали именно тяжелым детям, да, то есть с тяжелыми судьбами, то есть чтобы помочь, то есть посмотрев на то, как это может быть изнутри, там же ж разные люди попадают за решетку. То есть, чтобы помочь другим растущим поколению не вляпаться в подобные ситуации, а дать им какую-то профессию, когда человек не видит какой-то цели, не видит какого-то смысла в своей жизни. То есть, как он распорядится своей судьбой? Обидится ли, да, за то, что несправедливо? Это уже его выбор. Еще вот, ну, буквально два слова просто вспомнила. Оно, может, не совсем созвучный урок, но вот у меня есть пример, когда девушка, будучи ребенком, получила низкие оценки в школе несправедливо, за компанию поставили, и решила, что она дальше не будет учиться назло тем учителям, которые ее не оценили. И представьте себе, человек испортил себе жизнь и закончил школу достаточно плохо, и дальше в жизни реализовываться стало сложно. Причем задатки были замечательными. Человек угробил себе жизнь просто потому, что назло, да, меня наказали. Я понимаю, что это не срок отсидеть в тюрьме, но все-таки, понимаете, здесь она сама себе тюрьму создала, проживя уже больше 40 лет, обидевшись на педагога, который недооценил ее в детстве. То есть это тоже тюрьма, по сути, просто другого формата. Вот такой ответ. Анна София, ну мы надеемся, что у брата Маргариты все обойдется, потому что она написала, что он находится под следствием. Ну, все тем более, еще, да, да. И я могу тоже от себя добавить, что проявлять свою гражданскую активность тоже можно по-разному. Можно как-то юридическую грамотность проявить какую-то, да, или направить соответствующие исполнительные органы на то, что происходит, внимание, то есть чтобы сами, потому что или можно же воевать с этой системой, потому что воевать с системой, ну, не имеет смысла по той простой причине, что она будет в выигрыше, она против этой войны выдвинет свою войну, вот что как раз наверняка и происходит. И поэтому здесь нужно проявить, скорее всего, грамотность и действительно вот эту гражданскую позицию свою и направить соответствующие исполнительные органы на то, чтобы сама система через исполнительные органы наводила там порядок. Возможно, и такая ситуация была. Вот о чем ты говорила как раз. И агрессия. Агрессия порождает ответную агрессию. Война порождает ответную войну. Защита активно подразумевает нападение. Поэтому тоже это нужно понимать всегда. Вот. И о том, о преемственности, вот, когда ты сказала о передаче опыта, да, когда, раз уж ты получил этот опыт передать, это же ведь опять говорит о том, что можно, как уже сегодня было озвучено, причинять добро, а можно исследовать полученный опыт, опять же, тех же предков или окружающих людей, и сделать свои соответствующие выводы и идти другим путем. Мне вот мои близкие недавно тоже говорили, молодые люди, о том, что да все это ерунда, все на своих ошибках только учатся и будут учиться. Но я вот не знаю, как по-другому объяснить, что нет, бывает и по-другому, милые мои. Но если уж вам так хочется на своих собственных ошибках учиться, ну что я могу тут сделать, а? Ну как? Ну вот так вот. Для твоего выбора никто не отменял. Да, хорошо. Идем дальше. Дядя Степа, реплика. Я извиняюсь и напомню нашим слушателям о том, что дядями Степами и тетями Степанидами мы называем тех людей, кто пишет свое имя по-нерусски. Поэтому прошу не обижаться. Вот мне передали вот так: дядя Степа. От нас ушел прекрасный человек Алексей Капранов. Душевед, Барнаул, Алтайский край. Ну, на это я могу сказать, что Алтайская земля действительно рождает и рождала очень многих замечательных, удивительных людей. Поэтому светлая память. Конечно, светлая память. Светлая память, и, скорее всего, человек выполнил свою миссию так или иначе, есть причины, почему принял решение уйти, но в любом случае осталось много информации, раз человек нес такую миссию, есть люди, которые несут в себе эти знания, умения, и теперь от того, насколько этот свет понесут все остальные, будет зависеть и состояние души этого светлого человека. Поэтому на вас теперь лежит миссия нести дальше свет, ну просто опять-таки не причинять добро, а быть уравновешенно, принятие каких-то решений, давать просто возможность людям узнавать какую-то информацию, но не догонять, не заставлять, давать просто шанс человеку. Если захочет, он услышит, если не захочет, не услышит. И огромная благодарность тем людям, которые делятся своими знаниями, и теми, кто последователи остаются, дающие эти знания. Чем больше нас, тем быстрее мы придем к вот этому рассвету, и будет больше тепла и внешнего, и внутреннего, и придем к пониманию, что богатство, оно прежде всего должно быть внутренним, а внешнее, оно что должно подтянуться, оно подтянется обязательно. Дмитрий Ешминин, вопрос. Здравия. Как лучше уходить из жизни? Я имею в виду обряд. Благодарю. Вы знаете, обрядами, не буду врать, конкретно я не занимаюсь. Просто эта сфера для меня, так скажем, сталкивалась с ситуациями уже в основном постфактум. А так, чтобы специально к этому приходить обрядово, у меня такого опыта нет. Но у меня есть подруга в Ялте, Ольга ее зовут. Она есть у меня в друзьях в Фейсбуке. Можно ко мне постучаться в друзья, если сами не найдете. Фамилию забыла. Вылетела из головы. Она является химико-биологом, всю жизнь проработала в этой сфере, но она занималась много психосоматическим таким компонентом. В конечном итоге прошла путь исцеления, когда был у нее рак. И вот для нее это тема, которой она глубоко занимается. И она готовит людей к переходу. То есть это для нее такая одна из основных миссий, которые она считает... Федоркина, вот, Ольга Федоркина. Вспомнила фамилию. То есть человек готовит людей к переходу и делает очень это грамотно. Если нужна эта информация, то рекомендую. Человек на самом деле может поделиться опытом очень... грамотно, глубоко и конкретно дать какие-то рекомендации. Благодарю за вопрос. Можно я тоже от себя добавлю? Я хочу сказать, что, дорогие друзья, помните всегда о наших добрых, старинных традициях. Славянские ведические традиции – которые несут в себе абсолютно все знания. Наша душа, она ведь всегда заранее, еще задолго до рождения знает, и когда мы уйдем, и как мы уйдем, и как это будет происходить. И так как мы приходим в этот мир через родовую систему, мы туда и уходим, опять же, в эту родовую систему, да? И кто же лучше проведет нашу душу туда, как не род наш небесный? Обращение к родам, к нашим небесным, обращение к нашим славным, славянским, древним традициям. Вот здесь вот кроются и ключи, и ответы на все-все наши вопросы, и писанки, и письма. Это вот все исходит оттуда. Мазанки, все, что вымазать, всю вот эту вот свою боль выплакать. Забыла вот на первый вопрос, когда мы тоже отвечали, помимо написания письма, еще мазанки, писанки, вот это через руку, через эмоции все проводишь. Это все, все славянские традиции. Да, и вот тоже, раз уж заговорили об обрядах и традициях, когда ты задала вопрос о том, что если кто-то еще может подсказать, что можно делать вот доброго, светлого в память о других людях. Опять же возвращаемся к нашим традициям, и существуют обряды и поминовения, и тризны, да, где собирались за стол, зажигали свечу всей семьей, ставили отдельную посуду для усопших и просто добрыми словами рассказывали о них, как вспоминали. Это огромный, богатейший пласт культуры. Знайте, помните свои традиции, изучайте их. Да, однозначно. Кстати, еще есть историк. Да, господи, что-то у меня сегодня с фамилиями повылетало. Тоже достаточно интересно дает информацию. Ладно, вспомню, потом скажу. Фамилию тоже забыла. Он ушел из жизни осенью прошлой, и он как раз изучал славянство, и у него книги есть тоже, и видео остались. Я вспомню фамилию, надеюсь, скажу. Для меня сегодня фамильный, забывчивость фамильная. Ну что ж, Анна София, вопросов больше нет. Ага, поэтому, да, поэтому по нашей доброй традиции я предлагаю тебе подвести итог. Пыжиков, вспомнила фамилию. Меня Александр Владимирович сама. Пыжиков, да, светлая ему память тоже. Так что можно почитать тоже и послушать его. Да, если еще поступят какие-то вопросы, то мы их зачитаем, ну, после того, как ты, в общем-то, подведешь итоги и скажешь несколько слов для наших слушателей и зрителей. Мои дорогие слушатели, я очень рада, что вы пришли послушать эту информацию. Я очень надеюсь, что каждый вынет для себя что-то ценное, поделится со своими друзьями, знакомыми и задумывается о том, как более целостно воспринимать как свою жизнь, так и свой переход, то есть физическую смерть. Как делиться этой информацией и давать эти знания деткам, чтобы они по-другому изначально росли и относились к своей жизни более ответственно и спокойней, воспринимали ту информацию, которая сейчас так травмирует многих. И мне бы хотелось сейчас зачитать, у меня есть небольшое стихотворение, которое так и называется «Твори добро». Твори добро, осознавая всю целостность и суть добра. В любви сакральной пребывая, ответственность за все неся, за свои мысли и поступки, произнесенные слова. Расти, учиться помогая, но в то же время не мешая. Расти над собственным же я. Расти же над собой вчерашним и всем, кто рядом помогает. Но святость воли соблюдая, ведь право выбора дано всем нам. И помни, ближний всяк, кто рядом, вне рамок степени родства и всех придуманных привязок, да ярлыков различных у землян. Мы все одно, мы все едины, и обучаемся уроки жизни проходя, из года в год, с рождения и поныне. Мы все учащиеся, все учителя. Твори добро, осознавая всю целостность и суть добра, духовное в физическом, в единстве соблюдая, во все прощения, во все принятия, в благодарении, в любви всего и вся. Анна София Крымская. Замечательно. Вот пока ты говорила, я вспомнила также одну притчу, которую наверняка уже слышали и знают многие, и она звучала, по-моему, и в наших эфирах, возможно, даже и в твоем эфире, когда перед воплощением в этот мир собрались души на совет, да, и начали решать, там, чему учиться здесь и как это сделать. И вот одна душа вызвалась быть супругом для того, чтобы учить прощать, другая начальником, третья еще кем-то. И в результате, когда пришли сюда, в этот мир, забыли о том, что все мы друг другу любящие души, и что все мы пришли сюда для того, чтобы учить и учиться друг у друга. И важно об этом помнить. Благодарю, Анна София, благодарим за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. И я напомню, что мы завершаем наш эфир «Формула добра и уроки смерти». Речь шла о том, что значат добрые поступки и полезно ли причинять добро, как жизненные уроки связаны со смертью. Сегодня, по одному из календарей, 20 октября 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Анна София Крымская, вела эфир Елена Андреева, следил за чатом, передавал вопросы и находился за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели, за участие в эфире из жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами на сайте радио slavradio.org и социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Благодарю. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.